Так что же такое болезнь Альцгеймера? Как и большинство других недугов, болезнь Альцгеймера – сложное состояние. Это не то, что можно включить и выключить, не то, для чего есть простые решения. Нельзя просто выпить таблетку, и ты в безопасности. И нет других случаев болезни Альцгеймера, которые в точности повторяли бы друг друга. Нужно понимать все многообразие факторов, участвующих в развитии заболевания. Только тогда можно надеяться на оптимальное решение существующих проблем. Болезнь Альцгеймера – это хроническое нейродегенеративное воспалительное заболевание мозга, ассоциирующееся с поступательной гибелью мозговых клеток, формированием бета-амилоидных бляшек, уменьшением выработки энергии и окислительным стрессом, порождаемым свободными радикалами. Она поражает преимущественно отвечающие за учебу и память области мозга, но не ограничивается ими. Характерными признаками заболевания являются глубокая потеря памяти и прогрессирующая деменция. Бета-амилоидные бляшки, с которыми в наибольшей мере ассоциируется болезнь Альцгеймера, представляют собой пептиды, то есть цепочки аминокислот, которые выполняют множество важных функций в организме. Печально, но не слишком удивительно, что фармацевтические монополии и официальная медицина упорно держатся за идею, что бета-амилоидные бляшки являются главной причиной болезни, а не просто симптомом. Это классический случай подмены ассоциации и каузации. Пептиды и бета-амилоиды в их числе защищают организм от окислительного стресса и ущерба, причиняемого свободными радикалами. Они также регулируют транспортировку холестерина и борются с бактериями в воспаленных частях тела. Иными словами, играют свою важную роль в натуральной реакции организма на воспаление. Таким образом, причина, по которой бета-амилоидные бляшки в мозге так тесно ассоциируются с болезнью Альцгеймера, заключается в следующем. Они представляют собой попытку организма справиться с воспалительным процессом, который влечет гибель нервных клеток. Бета-амилоидные бляшки не просто появляются из ничего и начинают захватывать ткани мозга. Они не причина болезни, а всего лишь симптом. То, что представители официальной медицины так настойчиво называют амилоидные бляшки причиной болезни Альцгеймера, не удивляет. Правда заключается в том, что они попросту не знают истинных причин болезни и не хотят знать. Фармацевтические компании интересуют лишь такая информация, которая позволяла бы им продавать еще больше лекарств, а здоровье людей для них – дело десятое. Они сосредоточили внимание на бета-амилоидных бляшках потому, что те представляют собой четкую цель, которую они пытаются атаковать своими препаратами за счет и весьма немалый – пациентов. Не дайте себя обмануть ни на секунду. Истинной причиной этой страшной болезни – является воспаление. Говоря попросту, болезнь Альцгеймера – это результат токсической перегрузки, отравления организма ядами, поступающими из окружающей среды, продуктов питания и лекарств. Дополнительными факторами являются плохое пищеварение, травмы головы и малоподвижный образ жизни. Все эти причины приводят к вырождению и последующей гибели клеток мозга, причем данный процесс протекает аномально быстро. В результате происходит более быстрая и более существенная утрата умственных способностей и других мозговых функций, чем при нормальном процессе старения. Как недостаток физических упражнений приводит к ослаблению и деградации мышц, так и пассивность мозга может стать причиной утраты умственных способностей. Все обсуждавшиеся нами выше факторы могут вносить свою лепту в развитие болезни Альцгеймера.